Глава 20. Город смерти. Пино приземлился на круглую каменную площадку среди обожженных обломков стен некогда грандиозной башни. Алмазный ящер согнул лапы и прижал живот к поверхности, давая Дерсу спуститься. Едва князь ступил на площадку, его брат стряхнул с боков походные сумки, вихрем драгоценных лент взвился ввысь, а потом опустился рядом в обычном обличье. В глазах его сиял неподдельный интерес, смешанный со страхом. «Ну, теперь рассказывай, да для чего мы здесь?» — спросил Пино, ежась и озираясь вокруг. Ветер гулял среди руин первого города фениксов. Ни одного здания не уцелело. На почерневших расколотых стенах застыли светлые очертания фигур фениксов. Так Сарпентьяр увековечил жертв своей чудовищной силы. Даже тонкой травинки до сих пор не пробилась из мертвой земли. Вечная тишина окутала Мелех. Вдали темнели помутневшие воды озера Кручедан, песчаные берега которого скалились обломками и обугленными костями. Дерсоу не отвечал, молча глядя на гору, прозванную Гладкой. Когда-то драконы пламенем земли перекрыли все щели на теле горы, чтобы не дать Адзу не скрыться. Князь невольно поморщился, что заметил его брат. «Ну, я никуда не уйду, пока ты не скажешь», — проворчал он, вставая перед Дерсу. «Приказ императора». Ледяным тоном отчеканил князь, переводя взгляд на Пино. «Меня такой ответ не устраивает. Ты собираешься следить за госпожой Драголин?» Князь молчал. Пусть брат думает, что догадался. Не говорит же правду. Неожиданно внизу раздался треск, и драконы подошли к краю площадки, чтобы посмотреть на источник звука. Из руин башни медленно выползало существо, напоминавшее рака, только в сотню раз больше. Серый панцирь покрывала слизь, она же сочилась со всех сгибов и сочленений. От гнилого тела отваливались куски брони, и на их месте сразу же нарастали новые. Рак двигался к озеру, наступая на останки своих сородичей. Отсюда и треск. Тошнотворный запах разложения стал слышен вверху, и братья отступили, спасая свое обоняние. «Что это такое?» — испуганно воскликнул Пино. «Существо скверны. Драконы перевоплощаются в ящеров, чтобы бороться с такими в море. Я думал, хоть это ты знаешь», — качая головой, ответил Дерсу. «Простите мне мое невежество, ваша светлость. А теперь не изволите ли объясниться, для чего мы сюда прибыли? Что за приказы такие император отдает патриарху империи? Я не забыл», — не унимался младший брат. «Если я скажу, это станет оружием против меня, потому позволь мне сохранить тайну», — произнес князь, задумчиво глядя в сторону мрачных гор. «Да ладно тебе, я понял. Ты что-то сделал, и это не понравилось императору. Он так тебя проверяет, я прав?» Прозорливость Пино как-то сочеталась с его скудными знаниями об окружающем мире. Дерсу оставалось только дивиться. «Верно. Если я справлюсь, то император простит меня и одарит многими милостями. Я стану мужем царевны Диларам, а ты займешь мое место как князь Дейрин». «Неужели твоих прошлых свершений недостаточно, чтобы женить тебя на царевне без глупых испытаний?» Пино скривился в недовольной гримасе. «Я не так много сделал», — ответил князь, грустно улыбнувшись. «И мои деяния переоценены». «Что ты такое говоришь? Да другой бы на твоем месте вечность купался в почете и славе». Младший брат продолжал сотрясать воздух, пока Дерсу расхаживал взад-вперед, размышляя над дальнейшими действиями. Запасов воды и еды он приготовил на одного. Если Пино вздумает остаться, долго они не протянут. а тот никуда не собирался уходить без подробного объяснения. Хорошо быть бездельником. Если желаешь мне добра, то должен улететь. Вернись в западную резиденцию, ожидай распоряжения императора и женись на Сапфире. Вместе приедете на мою свадьбу. Ну, я тебе не верю. Ты хочешь остаться один? Вот с этими? Пино ткнул пальцем в сторону удаляющегося рака. Кто знает, сколько здесь еще таких тварей. И этот перводемон. А я могу тебя защитить. Тварей тут много, вздохнул князь. Тьма манит их. И теперь только такие существа могут заселить Мелех. Мне это на руку. Но не перечь мне. Я знаю, что делаю. Холодно отсек Дарсу его возражение. Позволь задержаться хотя бы до утра. Как только уверюсь, что тебе ничего не угрожает, сразу улечу. Клялся Пино. На том спор прекратился. Драконы принялись за скромную трапезу, которая после долгой дороги была подобна пище царей. Дарсу ел мало, выбирая худшие куски, в то время как младший брат жевал громко и с удовольствием, не забывая болтать с набитым ртом. Двух столь непохожих друг на друга братьев во всей империи не найти. «Быть может, — подумал князь, — Нейру действительно разделил между ними то, что причиталось одному. Но сразу отбросил эту мысль. Пино ненавидит, когда его считают отростком Дарсу, пусть и получившим лучшее. Как отчаянно бежит он от всех порядков и устоев, чтобы ощутить себя не частью, а целым. «Дерри, а где фамильный меч?» — вдруг спросил он, заканчивая разбираться с вяленым мясом. «На встрече с госпожой Драголин я заметил, что его нет». Ни одна мышца на лице Дарсу не дрогнула, хотя он испытал сердечную боль. Лишнее напоминание о том, зачем он здесь. Но он не мог не ответить, иначе Пино докучал бы до рассвета. «Я проиграл его в поединке», — стараясь не смотреть на брата, сказал князь. Тяжелый кашель, казалось, сотрясал горы. Пино подавился куском, и весь красный неистово колотил себя по груди. Выплюнув мясо, дракон выхватил у Дарсу мех с водой и стал жадно пить, проливая за ворот. Наконец хрипло произнес: «Как проиграл? Ты же отменный фехтовальщик!» Нашелся тот, кто на миг оказался лучше меня. Пино с неприкрытой злобой посмотрел на брата налитыми кровью глазами. Его, уже отчасти седые пряди, прилипли к мокрому лбу. «Ты меня раздражаешь своими недомолвками и тайнами! Действительно, как я мог думать, что заслуживаю твоей искренности?» — крикнул он срывающимся голосом. Дарсу дал брату время перекипеть, а потом тихо ответил. «Прости, раскрытая правда убьет меня». Даже солнце светило тускло над Мелехом. Город постоянно находился в дымке, словно пожар утих совсем недавно. Пино закутался в плащ, потому как становилось прохладно. Тени сгущались в горах. Особенно мрачной выглядела та, что похоронила в своих недрах Адзуну. В душе Дарсу радовался, что брат пока с ним. Вид мертвого города мог сломить дух самого стойкого дракона. Князь сел рядом с Пино, который продолжал обижаться. Некоторое время они молчали, бесцельно глядя вдаль, пока Дарсу не нарушил тишину. «Скажи, как там мама?» Пино встрепенулся. Он уже пришел в себя после того, как поперхнулся мясом, но продолжал выглядеть жалко. В вечернем сумраке города он казался измученным и даже больным. «Вроде здорово. Иногда пишет, присылает деньги. Про отца нет вестей с тех пор, как он улетел. Не смог смириться с тем, что его сыновья не удались». Младший дракон горько усмехнулся. «Я боюсь узнать, что он погиб. Он ушел из-за меня. Неудачный сын у него только один. Если отец так поступил из-за нелепых домыслов, то он дурак. Правильно его император и Гория ни во что не ставили. Заметил Пино, явно гордый собой. Только не начинай его защищать. Нельзя так тупо следовать правилам. Кстати, мама очень рада, что ты женишься на царевне, но обижается, что ты сам ей об этом не сообщил. Ты ей вообще редко пишешь. Много государственных дел, подумав, ответил князь. Ты вообще был на нашем острове после того, как его посетили дети царя Фениксов? А это несколько лет назад. Тон Пино не нравился Дресу, будто брат взывал к чувству вины. Или хотел увидеть чувства, а не только холодную отстраненность. Был, но тоже довольно давно. Князь поморщился. Что случилось? Ничего. «А-а-а! Я вспомнил! Это когда приезжал тот важный Феникс, забыл, как его имя длинное!» «Что ты об этом знаешь? Отвечай!» Дерсу схватил брата за грудки. Пино задрожал, глядя на разъяренного князя, ведь никогда раньше он его таким не видел. От неожиданности младший дракон забыл, что гораздо сильнее нападавшего и, перевоплотившись, может легко освободиться, потому продолжал трястись в руках брата. Гнев поглотил Дерсу. «Ничего плохого Пино не сделал», — повторял он про себя, глядя в остекленевшие от ужаса глаза брата. Только ярость оказалась сильнее разума, разбила ледяную броню и теперь лилась через край. Через минуту Дерсу отпустил брата. Оба тяжело дышали, пытаясь осознать случившееся. Даже холодный воздух, казалось, накалился от таких страстей. Темнота поглощала мертвый город. Пино начал беспокойно озираться, словно вспомнил, где находится. Дерсу молчал, ожидая, когда болтливый брат заговорит, рассеяв пелену скорби и немого безликого страха, единственных чувств, которые позволительно испытывать в Мелехе. Пино не стал долго терпеть. «Слушай, ничего такого, правда, чего ты так завелся, я аж испугался. Просто мама написала, что приезжал важный Феникс, тот, кто привел войска, когда перводемон, ну, сам помнишь. Этому Фениксу она подарила свою заколку за то, что он спас вас тогда, вот и все». Оттарабанил Пино, не сводя с князя виноватых глаз. «Ясно. Только мы пришли им на помощь, а не наоборот», — прежним ледяным тоном ответил Дерсу и чуть слышно добавил. «А я надеялся, что это не ее заколка». «Что?» «Ничего. Давай спать. Мне завтра предстоит много работы, а тебе дальняя дорога». Мрачные думы наползали вместе с ночными тенями. Пино уже сопел, закутавшись в плащ, а Дерсу смотрел на закрытое черными облаками небо, и про свет звезд позабыла эта земля. Такая же ночь была во время штурма Гладкой горы. Князь пожелал присутствовать при осаде, хотя раны его оказались тяжелыми. Каменная громада полыхала изнутри, чудовищный жар заставил всех драконов далеко отойти, в огне. Надеялся тогда Дерсу, погибали его темные тайны, его стыд и вина. Но произошедшее всплывало в памяти и через 20 лет после осады Кузин. Князь в тот день прибыл на родной остров. Возможно, Дерсу провел бы отпуск по-другому, но ему хотелось взглянуть на оранжерею ансидиумов, подаренных царевной Диларам полгода назад. Надеялся испытать радость, какую испытывал только в присутствии прекрасной гостьи, но прежде обязался принять дела от наместников, чтобы месяц полноправно управлять пределом. Поприветствовав мать и отдав почести отчему дому, Дерсу направился в свой кабинет и приказал собирать документы. Обычная рутина, к кое он привык, будучи министром. Неожиданно секретарь доложил, что у князя просят аудиенции. «Кто?» — поинтересовался Дерсу, видя, что секретарь не торопится представлять посетителя. Сингарделеон, советник царя фениксов. Князь помрачнел. Он не видел Сингарделеона со времени штурма Кузин и, признаться, с удовольствием не видел бы дальше. Само его присутствие напоминало о том унизительном дне, когда войска двух патриархов оказались в сетях паучихи, перводемонессы, и проиграли ей. Что могло понадобиться Фениксу на острове? Он явно прибыл без царского указа, иначе посещение было бы известно заранее. Дарсу велел пригласить гостя. Сингарделеон вел дело Адзуны, допрашивал последнего еще во время исчезновения первой жертвы Аймери. Доверие к первому Фениксу перевесило доказательства его причастности. Как бы князю не хотелось обвинить гостя в случившемся кошмаре, он не мог. Может, Сингарделеон что-то прознал, изучил слухи, оттого и приехал. Странно, что так поздно. В просторный светлый кабинет вошел Феникс, поприветствовал князя и поклонился. Дарсу поклонился в ответ. Некоторое время стояла тишина, прерываемая лишь пением птиц за окном. Потом Сингарделеон заговорил. «Прошу простить меня, великий князь Дайрин, за неожиданный визит. Я прибыл в ваше владение в частном порядке и нуждаюсь в вашем наставлении. По мере сил постараюсь помочь. Однако не представляю, какую мудрость я могу дать Фениксу, живущему в мире Неру 1000 лет». Для себя князь приметил, что Сингарделеон выглядит значительно хуже, чем при их последней встрече. Седина блестела в копне рыжих волос, на лице прибавилось морщин, под глазами легли лиловые тени. Царский советник казался опечаленным, даже потерянным. Не было уже того гордого, властного Феникса, что вел войска на битву с перводемонами. Что-то угнетало его. «Мне стало известно, что некогда первый из нас занимался изучением утраты силы». Силой, выдавливая из себя каждую фразу, сказал Сингарделеон. «Он говорил с вами об этом. Прошу простить меня за этот вопрос, но я должен знать». «Да, говорил», — ответил Дарсу, холодно глядя на собеседника. «По велению моего отца Оссе приезжал сюда почти 25 лет назад. Что именно вас интересует? Предлагал ли первый вам помощь?» Также сбивчиво спросил Феникс. В одно мгновение гнев затопил разум Дерсу. Презрение отца, обвинение Корсуна, разного рода домыслы, и вот она, последняя капля. Сингарделеон отступил на шаг, увидев силу слов. Начал извиняться, но было поздно. Князь его не слышал. «Прибыли допросить меня. Столько лет искали правду, а теперь хотите подтвердить свои догадки? У вас нет права меня судить!» — закричал Дерсу, задыхаясь от ярости. «Нет, князь, я не это хотел! Убирайтесь прочь, или я позову стражу!» Неожиданно Сингарделеон изменился в лице, став более суровым и решительным. В его глазах сверкнуло пламя. «Я никуда не уйду, пока не получу ответ. Если нужно, сражусь с вашими драконами, но без истины не останусь. Я сейчас не дознаватель, у меня другой интерес». «Да?» Грубо, но в то же время удивленно спросил Дарсу. «И что же, мое участие в делах Оссе не заинтересует вас?» «Не было никакого участия», — отрезал Феникс. «Это слухи, возникшие почти из воздуха. А даже если бы и было, Оссе многих обманывал, очень хороших и праведных, живущих на земле. Знай мы о его замыслах, казни мира не случилось бы, не так ли?» «Верно», — ответил князь, чувствуя, что остывает. От Сингарделеона исходило какое-то странное духовное тепло, гасившее пламя гнева. Дарсу вдруг понял, что этот феникс мудрее всех известных ему драконов. Если уж ему не удалось узреть Воссе зло, то никто бы не смог. «На мне груз больше, чем на вас, князь Дейрин», — продолжал Сингарделеон. «Я хочу узнать, проклят ли за свою слепоту. Если Оссе предлагал вам поучаствовать в своих опытах, то это меня не интересует. Я ищу иные пути». «Иных путей нет», — сказал князь, окончательно успокоившись. «Раны, нанесенные древу, не исцелить». На минуту снова воцарилась тишина. «Спасибо, князь Дейрин, что уделили мне время. Прошу простить за то, что вызвал ваш гнев». Советник поклонился и спешно удалился, не дав Дарсу сказать ответных слов. «Он спрашивал о своей дочери», — подумал дракон, продолжая смотреть в пустые небеса Мелиха. «Как я мог позволить злобе поглотить себя? Он не хотел ничего плохого, как и Пино». Холодная ночь остудила теплую слезу. Дарсу вспомнила письме, которое предусмотрительно написал на сжигаемой бумаге. Текст был такой: «Господин Сингарделеон, если вы все же найдете способ восстановить утраченные силы, то прошу сообщить мне, князь Дейрин Дарсу». Немного подумав, Дарсу уничтожил письмо. Что вело его тогда? Гордость и нежелание присмыкаться перед Фениксом? Или страх, что письмо прочтут другие? После визита Сингарделеона злые слухи поползли с новой силой. И до прибытия в западную резиденцию Дарсу даже в мыслях не просил никого о помощи. Наутро князь отправил Пино обратно, клятвенно пообещав написать об успехе. Младший дракон нехотя подчинился и алмазным змеем взмыл в небо, вскоре растворившись в густом тумане. Дарсу времени терять не стал и, обнажив меч, спустился с башни прямиком к логову демонического рака, усеянному серыми осколками панциря. Существо так и не вернулось из озера. Вздохнув, князь направился в город на поиски темных созданий. Раки находили укромные места среди руин. Дороги Мелиха усеивали ошметки и останки оскверненных тварей. На камнях блестела слизь. Город полнился смрадом гниения существ из-за скверны, обреченных на бесконечный распад. Откуда они пришли, оставалось загадкой, но их было превеликое множество. Дерсу не давал ракам, заинтересовавшимся свежеплотью, шанса. Ловко разрубал высунувшихся из убежищ тварей на части, а потом относил останки к внешней границе Мелиха. Все больше и больше чудовищ выползало на свет в надежде полакомиться, но это не беспокоило князя. Многие часы он повторял рутинные действия, пока раков не стало так много, что справиться с ними в одиночку не вышло бы. Они вылезали из всех щелей Мелиха, чтобы утолить свой многолетний голод, но, не найдя Дарсу, решили отведать рубленого мяса своих собратьев. Вскоре все пешие проходы в город перекрыли гигантские раки. От мерзкого треска закладывало уши. Князь вернулся в башню и стал наблюдать за главной дорогой, не забывая оглядывать и другие пути в город. Возможно, план провалится, но Дарсу не хотел думать о том, что лично придется обнажить меч. Прошла ночь. У границ города раки уже поедали других участников пиршества. Князь спал урывками, оттого чувствовал себя разбитым, но находил в себе силы выполнять задуманное. Днем он осторожно спускался, чтобы подкинуть корма злобным тварям. Если какой-то рак оставался в одиночестве, то немедленно встречал свою смерть. Все тело Дарсу ныло от длинных пеших переходов и таскания тяжестей. Дорогие кожаные сапоги покрылись слизью, пылью и пеплом. Грязным стал зеленый шелковый плащ. В душе князя жил потаенный страх, что все его действия бессмысленны. Почему он решил, что кто-то придет в это гиблое место? Бросив на корм очередной труп, Дресс успешно отступил на высоты и огляделся. Как яичная скорлупа, город был раздавлен силой жестокого перводемона Сарпентьяра. Одна мысль о том, что подобная тварь до сих пор бродит и может находиться в Мелехе, холодила все существо князя. Дерсу помнил тьму сетей Финиат, помнил яростные глаза пронесшегося мимо него Корсуна. Что угодно, только бы сгинули. Они зло, они смерть, они обратили в пепелище Мелех, облили ядом Имерлих, стерли с лица земли западную резиденцию драконов. Все из-за опыта Фадзуны. Каким бы резким и язвительным ни был Корсун, раньше его точно не называли злом, смертью, опустошителем. «Я не виноват», — повторял про себя Дерсу. Обожженные камни шептали голосом отца. «Виноват! Ты один пошел на сделку с Адзуной, а других привели обманом». «Ты этого не знаешь», — пересиливал вой скверный внутренний голос. «И меня тоже обманули. Знай я всю правду, никогда бы не согласился. Я дракон». «Ха, дракон, ты им не был и не будешь!» Злобно и горестно рассмеялись камни, а затем умолкли. Князь выдохнул, сбросив бремя тяжелых воспоминаний. Значит, перводемон был близко. Дресу вернулся в башню, по пути обнаружив в пыли несколько огромных черных перьев.